Затем остается вопрос, что такое время, пространство и причинность. Слово «адвайта» означает полное отсутствие двойственности, то есть наличие только одного, а не двух. Предполагается, что есть абсолют, проявляющийся через время, пространство и причинность, как многое. Могло бы поэтому казаться, что существует два начала – абсолют и майя, или совокупность времени, пространства и причинности. Положение о том, что существуют эти два начала, кажется неопровержимым. Но Адвайта отвечает, что двойственности не существует. Во-первых, о времени, пространстве и причинности нельзя сказать, что они имеют независимое существование. Время, безусловно, зависимо. Оно изменяется от состояния нашего ума. Иногда во время одного сна человек воображает, что прожил несколько лет. В другое время месяцы пролетают как секунды. Итак, время вполне зависимо от умственного состояния. Идея времени иногда совсем исчезает, а потом возвращается. То же самое и с пространством. Мы не можем сказать, что оно именно такое, каким мы его себе представляем. Оно недоступно определению и не может оставаться отдельно от всего прочего. То же и относительно причинности. Во времени, пространстве и причинности мы находим одну особенность. Они не могут существовать отдельно от других вещей.